Во время реформы 16-го столетия свобода и знания уже успели расширить все человеческие способности. Жажда новизны заглушила уважение к старине, и окрепшая духом Европа могла относиться с пренебрежением к тем призракам, которые наводили ужас на болезненное и раболепное малодушие греков. О скандальном возникновении отвлеченных еретических мнений народ узнает только из звуков церковной трубы. Но поругание и уничтожение видимых предметов религиозного поклонения в состоянии заметить люди самые невежественные и в состоянии принять за оскорбление люди самые хладнокровные. Свое первое нападение лев направил на изображение Христа, висевшее при входе во дворец над воротами. К воротам была приставлена лестница, но ее с яростью опрокинула толпа фанатиков и женщин. Они с благочестивым восторгом смотрели, как виновники святотатства падали с высоты и разбивались о мостовую, а преступникам, справедливо потерпевшим наказание за убийство и мятеж, они воздали такие же почести, какие воздавались древним мученикам. Исполнение императорских эдиктов вызвало частые мятежи в Константинополе и в провинциях. Сам лев подвергался опасности. Его командиров убивали, и чтобы подавить народное волнение, гражданские и военные власти должны были употреблять самые напряженные усилия. Многочисленные острова архипелага, которые называли Святым морем, были наполнены иконами и монахами. Местные жители без колебаний отказались от повиновения врагу Христа, его матери и святых. Они вооружили флоты шлюпок и галер, развернули свои священные знамена и смело направились к Константинопольской гавани с целью посадить на престол человека более приятного и Богу, и народу. Они рассчитывали на содействие чудес, но их чудеса оказались бессильными против греческого огня. И после того, как их флот был разбит и сожжен, их беззащитные острова оказались в полной зависимости от милосердия или от правосудия победителя. Сын льва предпринял на первом году своего царствования экспедицию против сарацин, а в его отсутствие и столицей, и дворцом, и императорским престолом завладел честолюбивый поборник православия, его родственник Октаваст. Поклонение иконам было торжественно восстановлено. Патриарх или отказался от прежнего притворства, или скрыл свои убеждения, и права узурпатора были признаны и в Новом, и в Старом Риме. Константин укрылся в своих родных горах, но он спустился оттуда во главе отважных и преданных исавров и в решительной победе восторжествовал и над военными силами, и над предсказаниями фанатиков. Его продолжительное царствование наполнено шумными спорами, заговорами, взрывами взаимной ненависти и сценами кровавого мщения. Для его соперников служило мотивом или предлогом преследование иконопочитателей. И если им не удавалось украсить себя мирской диадемой, зато греки награждали их венцом мученичества. В каждом явном или тайном изменническом покушении на его власть император усматривал непримиримую ненависть монахов, этих верных рабов суеверия, которому они были обязаны своими богатствами и своим влиянием. Они молились, произносили проповеди, отпускали грехи, воспламеняли умы и составляли заговоры. Пустыни Палестины изливали поток ругательств, А перо последнего из отцов греческой церкви, святого Иоанна Дамаскина, обрекло тирана на гибель и в этой жизни, и в будущей. Я не имею достаточно досуга для того, чтобы исследовать, чем монахи вызвали и в какой мере они преувеличили свои действительные или мнимые страдания, и скольких из них жестокосердие императора лишило жизни или какого-нибудь члена тела, глаз или бороды. От наказания отдельных лиц император перешел к уничтожению монашеского сословия. А так как это сословие было и богато, и бесполезно, то стимулом для его мстительности могло служить корыстолюбие, а оправданием – патриотизм. Страшное имя и миссия его главного надсмотрщика дракона возбуждали ужас и отвращение среди черной братьей. Религиозные общины были закрыты, их здания были обращены в магазины или в бараки, земли, движимость и скот были конфискованы. И судя по тому, что делалось в наше время, нетрудно поверить, что монастырские мощи и даже библиотеки сделались жертвами своеволия и злобы. Вместе с запрещением носить монашеское одеяние и посвящать себя монашеской профессии, было строго запрещено публичное и приватное поклонение иконам. И, как кажется, все подданные Восточной империи, или, по меньшей мере, все лица духовного звания были обязаны торжественно отрекаться от идолопоклонства. Терпеливый Восток против воли отрекся от своих священных икон, но к ним было сильно привязано и их с энергией защищало независимое рвение итальянцев. По своему рангу в церковной иерархии и по своей юрисдикции Константинопольский патриарх и римский папа были почти равными. Но греческий прилад был домашним рабом господина, который одним наклонением головы мог возвести его из монастыря на патриарший престол или низвести с этого престола в монастырь. Напротив того, римские епископы, живя вдали от двора и среди опасностей, которыми грозило им соседство варваров, свыклись с мужеством и свободой. Благодаря тому, что они избирались народом, они были дороги римлянам. Благодаря своим большим доходам они были в состоянии приходить на помощь и общественным нуждам, и нуждам бедняков. А слабость или небрежность императора заставляла их сообразовываться и в мирное, и в военное время с тем, чего требовала безопасность их города. В школе несчастий римский первосвященник мало-помалу усваивал и добродетели, и честолюбие монарха. Все равно, вступал ли на престол святого Петра итальянец, грек или сириец, все они отличались одним и тем же характером и держались одной и той же политики. И когда Рим лишился и своих легионов, и своих провинций, его верховенство было восстановлено гением и фортуной пап. Все согласны в том, что в восьмом столетии их владычество было основано на мятеже, и что этот мятеж вызвало и оправдало иконоборческая ересь. Но поведение Григория II и Григория III во время этой достопамятной распри различно оценивают их друзья и недруги. Византийские писатели единогласно утверждают, что вслед за бесплодным предостережением они объявили об отделении Востока от Запада и лишили нечестивого тирана как доходов с Италии, так и верховной власти над этой страной.